Глава 22. 2025 год. Из дневника Люси Ф. Разве я могла предположить, что вся эта история с убийством Романа может коснуться моего отца, что это его заподозрят в том, что он убил своего бывшего зятя за то, что тот бросил беременную жену, прихватив кучу денег? Вот такая вырисовывалась история, основанная на сплетнях и лживых показаниях псевдосвидетелей. Мы сразу поняли, откуда ветер дует. Наши же соседи, приятели, все те, что всегда завидовали нашей семье, в особенности моему отцу, успешному человеку, который сумел так организовать свое фермерское хозяйство, что вместо прогнозируемого банкротства, которого, как потом выяснилось, все наше окружение ожидало и о чем мечтало, он, наоборот, стал постоянно расширять хозяйство и хорошо зарабатывал. Злые языки пытались опорочить доброе имя моего отца, постоянно приписывая ему каких-то любовниц, чем сильно травмировали маму. И тут убийство Романа — отличный повод свалить все это на отца. Как я переживала тогда, места себе не находила и постоянно ругала себя за то, что решилась привлечь к этим чертополохам, так мы с мужем стали называть дело об убийстве Романа, полицию. Зачем только согласилась встретиться с Валей в лесу? Почему интуиция не подсказала мне, как это может быть опасно? И где мой инстинкт самосохранения? Почему тот факт, что Валя назначила мне встречу именно в лесу, не показался мне подозрительным? А если бы она убила и меня, шарахнула бы топором по голове? Экспертиза показала, что у Романа был раскроен череп, что, исходя из характера травм, его убили ударом топора. Отец же считает, что я все правильно сделала, что обратилась в полицию, что убийцу Романа надо искать, то есть Валю. Гриша тоже поддерживал меня, успокаивал, хотя не понимал, что еще можно сделать. Озарение пришло ко мне поздно ночью, когда все уже спали, а мне понадобилось зачем-то довязывать свитер. Оставалось всего-то привязать горловину. Женщины меня поймут, ничто так не успокаивает, как мерное вывязывание ровных петель. Когда пальцы, касаясь мягкой шерсти, повторяют монотонные движения, подхватывая нить, провязывая ее, словно каждый раз ставя точку — и петелька за петелькой выстраиваются в ровный ряд, как и мысли. Одна из петель, вероятно, была волшебной, потому что ровно в тот миг, когда я ее провязала, мне открылась дверца моей памяти, причем легко, и я словно со стороны увидела себя в торговом центре, в кафе, передо мной тарелка с котлетой по-киевски. Я поворачиваю голову и вижу Валю. Потом какая-то цветная размытость, словно кто-то ладонью провел по свежим акварельным краскам. И вот я уже делаю с Валей селфи. Чудо чудесное! «Господи!» — шептала я, листая галерею в своем телефоне. «Хоть бы эта совместная фотография сохранилась! Но найти ее мне не удавалось. Все-таки прошел целый год, и сколько уже было сделано других, более дорогих и ценных снимков. Мои мальчики, мы с семьей на море, сад в цветах, родители. Я нашла этот снимок в облаке. Просто прокрутила стрелку вправо, и все. Вот она, Валя Валентина. Почему-то мне хотелось думать, что она некрасива. Без косметики, бледная, одета просто. Хотя на самом деле в ней было что-то привлекательное. Быть может, ее оленьи глаза? И тут я, словно меня ввели в гипноз, услышала обрывок нашего с ней разговора, который подзабыла. «Я могу тебе денег дать», — кажется, предложила я, и она ответила странное: «Мне другое нужно. У тебя осталось от Романа хотя бы что-то, но я не знаю, рубашка, носки, неважно что, какая-нибудь принадлежащая ему вещь». И на вопрос, зачем ей это, она ответила: «Да снится он мне. Хочу обряд один совершить, чтобы окончательно избавиться от него. Ты можешь мне помочь?» Я сказала, что у меня есть его бейсболка. Вот оно, вот чем она зацепила меня — обрядом. Мне снова хотелось ей помочь, избавить ее от кошмаров. потому я и согласилась встретиться с ней в лесу, мне показалось это вполне объяснимым. Но обряда, кажется, никакого не было. Она просто показала мне могилу Романа, засаженную чертополохами. Я разбудила Гришу и показала селфи с Валентиной. Может, другой муж и разозлился бы, что ему не дали поспать, но только не Гриша. Он мгновенно сориентировался и посоветовал мне поехать в райцентр, в роддом, и там показать эту фотографию, спросить, к примеру, кого родила эта девушка в 2018 или 2019 году. Сразу же предположил, что информация эта закрытая, а потому посоветовал мне взять с собой побольше наличных, придумать историю, что, мол, хочешь найти эту женщину и помочь ей. Или, сориентировавшись, ничего не говорить, не придумывать легенду, а просто тупо подкупить какую-нибудь акушерку из младшего персонала. Надо ли говорить, что поспать в эту ночь мне не удалось? Я мысленно уже опросила всех имеющихся в роддоме акушерок, но ответа так и не получила. А утром, накормив семью завтраком и проводив детей к родителям, а Гришу на работу, поехала в роддом. Там сначала решила попытать счастье у главврача, крепко пахнувшей духами молодой женщины в голубом халате и пестрой шапочке, какие носят хирурги. Вероятно, она готовилась к операции, иначе была бы одета по-другому. Рассмотрев фотографию и выслушав мою простую легенду о желании помочь ребенку, поскольку знаю, что девчонка была, возможно, одинокой, она спросила меня в лоб: «Зачем вам это?» И тогда я, растерявшись, сказала, что эта девушка — любовница моего мужа, и что она пропала, что была у нас один раз, поскандалила и ушла, и что потом я услышала, как она покончила с собой. Информацию, которую я получила неожиданно легко и которая не стоила мне ни копейки, я несла в сердце как драгоценность. Она не рожала, ребенка не было, она сделала аборт, и это совсем развязывало мне руки. То есть, когда ее посадят за убийство Романа, ей не придется сдавать ребенка в детский дом или куда там еще. Ребенок не будет страдать, потому что его в природе не существует. Конечно, я должна была сразу же отправиться в полицию и сообщить фамилию этой женщины, и пусть уж они сами разбираются. Но мне хотелось перед тем, как ее арестуют, ну или пока только задержат как подозреваемую, увидеть ее еще раз. На свободе. Я хотела узнать о ней все. Где, в какой аптеке она работает, замужем или нет, есть ли дети, где она живет, в каких условиях и как она выглядит. Она монстр, убийца. Я хотела увидеть ее уже новым взглядом, уже зная, что несколько лет тому назад она, ослепленная злостью за то, что по вине Романа ей пришлось сделать аборт, который покалечил ее, сделал бесплодной, она заманила его на теплую ягодную поляну рядом с лесом, предлагая ему себя, как и раньше. Достала припрятанный топор и силой обрушила его на голову своего возлюбленного. Последний раз мы встретились с Романом как раз здесь, ели землянику, целовались. Я хотела увидеть ее лицо в тот момент, когда скажу ей, что уже очень скоро она, убийца, окажется на нарах. Я не могу понять, откуда во мне-то развелась такая злость. Быть может, из-за этих слов, которые потом долго колоколом звенели в моей голове. Это было как раз после его развода с тобой. Он называл тебя глупой, говорил, что он у тебя не первый, что ты до него уже с кем-то была и залетела. Роман был первым моим мужчиной, и я доверилась ему. А он, обнимаясь на ягодной поляне с этой развратницей, называл меня чуть ли не шлюхой. Я позвонила Грише и попросила номер телефона его одноклассника, который служил в полиции, чтобы узнать реальный адрес убийцы моего бывшего мужа. Гриша сказал, что он сам все узнает, что не надо спешить, мы вечером все обсудим и решим, как поступить. Но я его не послушала. Через свою подругу я все узнала, и, не заезжая домой и забыв про все свои домашние обязанности, даже не сварив супа, помчалась по адресу.